«Ты глупая старуха», — хмыкнула Диаманда. «И тебе меня не испугать. Ха! Знаю я, как вы пугаете суеверных крестьян. Бормочете что-то, смотрите с прищуром. Но это все видимость, игры ума, простая психология. Настоящим ведьмовством тут и не пахнет. Я, пожалуй, пойду в буфетную, посмотрю, может, чайник поставлю», — сказала нянюшка Як в окружающее пространство. «Но ты-то все знаешь о ведьмовстве», — предположила матушка Ветровоск. «Да, я изучаю его», — честно ответила Диаманда. Нянюшка Як вдруг осознала, что невольно стащила со своей головы шляпу и сейчас нервно жует ее поля. «И, наверное, ты уже достаточно искусна», — продолжала матушка Ветровоск. «Достаточно. А ну-ка, покажи». «Она действительно хороша», — невольно подумала нянюшка Як. Выдержала взгляд Эсме больше минуты. Даже змеи через минуту обычно сдаются. Если бы какую-нибудь неосторожную муху угораздило в этот момент пролететь между матушкой и Диамандой, она бы тут же вспыхнула и сгорела под пламенем взглядов. «Я обучилась ведьмовству у нянюшки Грабс», — сказала матушка Ветровоск, «которая училась у тетушки Ёшки, которой передала свое мастерство бабка Плюм, научившаяся всему у самой черной Алисии, которая, стало быть, перебила ее Диаманда, заряжая слова в предложение, словно патроны в обойму. За все это время никто из вас ничему новому так и не научился. Я правильно поняла?» Наступившую тишину нарушила нянюшка Яг. «Вот проклятие, прокусила поля насквозь». «Так-так-так», — промолвила матушка Ветровоск. «Ты только посмотри», — торопливо забормотала нянюшка Яг, толкая локтем дрожащую Пердиту. «Вместе с подкладкой. Эта шляпа стоила мне $2 плюс исцеление свиньи в придачу. $2 и исцеление свиньи на дороге не валяются». «Можешь идти, старуха», — сказала Диаманда. «Здесь тебя никто не держит». «Но мы ведь обязательно встретимся», — спросила матушка Ветровоск. Молодая и пожилая ведьмы оценивающе осмотрели друг друга. «В полночь?» — предложила Диаманда. «В полночь? А что такого особенного в полуночи?» «В полночь каждая дура ведьма», — фыркнула матушка Ветровоск. «А вот как насчет полудня?» «Конечно. За что будем сражаться?» — осведомилась Диаманда. «Сражаться? Кто-то собрался сражаться. Нет, мы просто покажем друг другу, на что способны». «По-дружески», — улыбнулась матушка Ветровоск. Она встала. «Ну, мне пора. Мы, старухи, обычно спим по ночам. Сама знаешь, наверное». «А что получит победитель?» — не отступала Диаманда, однако в ее голосе появилась легкая неуверенность. Едва заметная, 0, неизвестно сколько тысячных балла по шкале сомнений Рихтера. Примерно такие же колебания производит пластмассовая чашка, упавшая на ковер в 5 милях от вас. Но, тем не менее, это была неуверенность. «О, победитель получит победу», — пожала плечами матушка Ветровоск. «Как и должно быть. Не беспокойся, не провожай. Ты ведь нас и не приглашала». Дверь захлопнулась. «Психический кинез. Примитивный трюк», — растолковала Диаманда. «Ну да, он самый», — откликнулась матушка Ветровоск, исчезая в ночи. «Этим-то все и объясняется. Все счастливы».